Никея, куда Златоуст прибыл в последних числах июня, доставила ему успокоение, необходимое после такого длительного пути. Освежительные ветры Асканийского озера мало-помалу уменьшили силу лихорадки, непрестанно мучившей его. Большой город предлагал все желательные способы лечения, в особенности ванны, которые сделались для него первой необходимостью. Но Златоуст не нашел того, чего так сильно желал — писем от друзей и учеников. Отсутствие писем расстроило пастыря, и он не скрывал этого. Еще одной причиной огорчения святого стал ждавший его со ссылки в маленький городок Кукус. Одной из первых забот святого Иоанна во время пребывания в Никее было написание писем своим товарищам по изгнанию, находившимся в тюрьмах. Его утомление, уныние, огорчение — все исчезло при первой мысли о долге пастыря и учителя. Но время отдыха прошло, и изгнанник должен был снова пуститься в путь. Письмо седьмое. Что ты говоришь? Ты не поставила трофея и не одержала блестящей победы? Ты не наложила на себя постоянного цветущего венка? Но не о том ли говорит вся вселенная, по всей земле воспевающая твои добродетели? Хотя сражения и состязания были устроены в одном месте, и пути твоих бегов в ристалище, и твоя борьба, исполненная не потом, а кровью, были только там, но слава о тех делах и радость за них распространилась до пределов вселенной. Ты же, желая их сделать большими и приготовить для себя больше наград, приложила к ним и венцы, рождаемые смиренномудрием, говоря, что настолько отстоишь от этих трофеев, насколько мертвые от живых. Что это слова смиренномудрия, я лучше попытаюсь доказать тебе из того самого, что произошло. Ты изгнана из отечества, из дома, оторвана от друзей, от родственников, удалилась в чужую страну. Ты не переставала ежедневно умирать, восполняя избытком своей воли то, чего недоставало у природы. В самом деле, так как, будучи человеком, нельзя умереть много раз самим опытом, то ты сделала это волей. И особенно важно то, что ты, одно претерпевая, а другое ожидая потерпеть, не перестала возносить за это славословие Богу, который попускал этому случаться, равно как не перестала наносить смертельный удар дьяволу. Что он действительно получил смертельный удар, это показал он тем, что после того вооружился более сильным оружием. Вот почему и то, что было позже, оказалось более тяжким, чем бывшее раньше. Как скорпион или змея, когда получит сильный удар, поднимается, выпустив далеко свое жало против ударившего, представляя как доказательство большой боли порывистую стремительность против бьющего, так точно и тот бесстыдный зверь, когда получил глубокие раны от твоей дивной высокой души, напал сильнее и причинил большее искушение. Причинил их Он, а не Бог. Но Бог попустил, умножая твое богатство, увеличивая прибыль, доставляя более многочисленную награду, более изобильное воздаяние. Итак, не смущайся и не тревожься. Кто в самом деле когда-нибудь уставал обогащаться? Кто был смущен, достигая высшей власти? Если же собирающие эти людские блага смертные и более слабые, чем тень, и увядающие скорее, чем завялые цветы, радуются, ликуют, восторгаются от удовольствия, которое одновременно и является, и отлетает, и подобно течению речных потоков. То гораздо более справедливо тебе, если ты прежде была в унынии, настоящий удобный случай сделать для себя поводом к величайшей радости. Твое сокровище, которое ты собрала, неприкосновенно, и достоинство, созданное этими страданиями, не знает смены и не ожидает конца. Оно бесконечно, не пресекается ни трудностью обстоятельств, ни злоумышлениями людей, ни нападениями демонов, ни самой смертью. Если же хочешь уж плакать, то оплакивай тех, кто совершает подобное, виновников этих зол, рабов, которые и на будущее время скопили себе самим величайшее наказание, и здесь уже получили крайнее наказание, так как очень многие презирают их, считают врагами, проклинают и осуждают. Если же они не чувствуют этого, то по этой причине в особенности жалки и достойны слез, подобно тому, как одержимые душевной болезнью, которая необдуманно и безумно поносят и бьют встречающихся, а часто и своих благодетелей, и друзей, не замечая сумасшествия, в припадке которого они беснуются. Потому-то они и болеют неизлечимо, не подпуская к себе ни врачей, ни вынося ни лекарств, но даже желающим прислуживать и благодетельствовать им, отплачивая противоположного рода делами. Так точно и твои враги достойны сожаления по этой причине, если только они не чувствуют столь великой своей низости. Если же они не обращают внимания на суждения других, то им нельзя ускользнуть от обличения собственной совести, обличения неизбежного, неподкупного, не отступающего ни перед каким страхом, не искажаемого ни лестью, ни деянием денег, ни исчезающего от продолжительности времени. Так... Сын Иакова, сказавший отцу, что злой зверь съел Иосифа, сочинивший это прискорбное происшествие и этой маской задумавший прикрыть брата убийство, обманул тогда отца, но совести своей не обманул и не заставил молчать. Нет. Она продолжала восставать против него, постоянно вопиять, и нельзя было никогда заставить ее смолкнуть. Действительно, тот, кто отрекся перед родителем от дерзкого поступка, на который он отважился, кто не сказал о нем никому из остальных людей, по прошествии долгого времени, когда никто не обвинял его, никто не укорял, никто не наступал и не припоминал о той выдуманной басне, подвергаясь опасности за свободу и саму жизнь, показал, что обвинитель совесть в столь продолжительное время не заставлен молчать и не укрощен, говоря следующие слова: «Ей во гресех, бо есть мы брата ради нашего, егда молящийся нам презрехом горе его и скорбь души его, и теперь кровь его взыскуется от нас». Между тем, иное было обвинение, которое возбуждалось против него. Он обвинялся в воровстве и был ведом в суд, как будто похитивший золотой кубок. Но так как он не сознавал за собой ничего подобного, то и не скорбел из-за этого и говорил, что он терпит это не из-за того, в чем его обвиняли и за что вели связанным, а за то, в чем никто не обвинял и не требовал отчета, за что никто не влек его в суд. Лучше же, на что он теперь не дерзнул, в том именно он сам делается и уликой против себя и обвинителем. На него напала совесть, и он, с такой безбоязненностью проливший кровь брата и нисколько о том не печалившийся, теперь делался и сочувствующим брату, и обвинял сонм участвовавших с ним в кровопролитии, и трогательно рассказывал о всей жестокости, говоря: «Когда он очень просил нас, и мы презрели горе его и скорбь души его. Достаточно было природы, — говорит он, — чтобы смягчить нас и склонить к состраданию, а он еще присоединил и слезы, и мольбу, но даже и этим не склонил нас, мы презрели горе его и скорбь души его. За это, — говорит он, — нам приготовлено судилище. За это мы рискуем кровью, так как и мы согрешили против крови». Так и Иуда, не вынося обличения совести, устремился к петле и окончил жизнь через повешение. Когда он дерзал на ту бесстыдную сделку, говоря: «Что ми хощите дати, и ас вам его предам», то не стыдился слушателей, что, будучи учеником, он замышлял такое злодейство относительно учителя, не был опечален и в следующем затем до предательства дни. Но, будучи еще опьянен удовольствием сребролюбия, не особенно чувствовал обвинение совести. Но когда он совершил грех и взял деньги, и удовольствие от корысти кончилось, а обвинение за грех, наконец, зацвело, тогда, несмотря на то, что никто не принуждал его, никто не заставлял, никто не убеждал, он пошел сам собою, с пренебрежением бросил деньги давшим их и признался в своем беззаконии, говоря вслух им: «Согреших, предав кровь неповинную». Так он не вынес обличения совести. Таково свойство греха. Прежде чем он совершен, он опьяняет своего пленника, а когда бывает приведен к исполнению и совершен, тогда приятность его уходит прочь и потухает, а стоит уже один только обвинитель, причем совесть занимает место палача и терзает согрешившего, представляет ему крайнее наказание и давит его тяжелее всякого свинца. И такого рода наказания здесь. А каковы наказания будут назначены совершившим такие злодеяния в будущей жизни, ты знаешь. О них поэтому надо проливать слезы, о них следует плакать, потому что и Павел делает так, радуясь вместе с переносящими бедствия, состязающимися и испытывающими несчастье, а согрешающих оплакивая. Поэтому он и говорил: «Да никако пришедшемя смирит Бог мой вас, и восплачуся многих прежде согрешших и не покаявшихся в распутстве и нечистоте, я же содейше». Состязающимся же говорил: «Радуйся и сорадуйся всем вам». Поэтому ничто да не смущает тебя, ни случившееся, ни впредь угрожающее. Волны ведь не колеблют скалы, но чем с большей стремительностью ударяются об нее, тем сильнее разбиваются. То же самое случилось и впредь случится и здесь, лучше же, даже гораздо больше. Волны не колеблют скалы, тебя же не только не поколебали, но и сделали еще сильнее. Таков порок, такова добродетель. Один, воюя, уничтожается, а другая, подвергаясь нападению, сияет еще сильнее. Одна получает награды не только после состязаний, но и во время самих состязаний, и само состязание для нее становится победной наградой. А другой, когда победит, тогда еще более опозоривается, тогда наказывается, тогда исполняется великого бесчестия и прежде назначенного ему наказания терпит казнь в самом деянии, а не только после его совершения. Если слова мои неясны, то выслушай блаженного Павла, который различает и то, и другое. Писав некогда римлянам и обличая безнравственную жизнь некоторых и показывая, что и прежде наказание в самом уже деянии, оно соединяется с наказанием, он, вспомнив о противозаконных смешениях женщин и мужчин, приступивших границы природы и выдумавших некоторую неестественную страсть, говорит следующим образом. «Жены бы их, изменивши естественную подобу в преестественную, такожде и мужи, оставлиши естественную подобу женского пола, разжигошися похотью свою друг на друга, мужи на мужах стут содевающе, и возмездие, еже подобаше прелести их, в себе восприемлюще». «Что говоришь ты, Павел? Ведь дерзающие на это находят удовольствие и совершают это противозаконное смешение с любовью. Как же ты сказал, что они наказываются в самом уже этом деянии?» «Потому, — говорит он, — что я высказываю суждение не на основании удовольствия больных, а на основании самого существа дела. Так и прелюбодей. Хотя и находит, по-видимому, удовольствие еще прежде наказания за свой поступок, терпит казнь в самом прелюбодеянии, делая душу худшей и более дурной. И человек-убийца, прежде чем увидеть судилище и заостренные мечи и дать отчет в том, на что он дерзнул, погиб уже во время самого совершения убийства, так как и он опять делает свою душу более дурной. Чем бывает болезнь в теле, лихорадка или водянка, или что-нибудь другое в этом роде, чем бывает ржавчина на железе, моль на шерсти, червь на дереве и черви на рогах, тем же является и порок в отношении к душе. Он делает ее рабской и несвободной. Да что я говорю, рабской и несвободной, он делает ее душой бессловесных, превращая одну душу в волка, другую в душу собаки, иную — змеи, иную — ехидны, иную — в душу другого зверя. Это разъясняют пророки и всем поставляют в известность происходящую вследствие порока перемену. Один из них говорил: «Пси немии, не могущие лаяти», сравнивая испорченных и тайно злоумышляющих людей с бешеными собаками, потому что последние, когда приходят в бешенство, нападают не с лаем, а подступают молча, причиняя укушенным больше вреда, чем лающие. Другой опять называл известных людей вороною. Иной говорил: «Человек в частице и неразуме, приложися с котом несмысленным и уподобися им». Превосходнейший же из пророков, сын неплодный, стоя подле Иордана, некоторых назвал и змеями, и порождениями ехидна. Что же может быть равным этому наказанию, когда, происшедший по образу Божию и вкусивший столь великой чести, когда разумное и кратчайшее существо впадает в такое зверство? Видишь, как и прежде получения наказания порок в самом себе имеет наказание. Пойми, как тоже бывает и в отношении к добродетели, как и добродетель прежде получения наград бывает себе самой наградой. Подобно тому, как бывает в теле, ничто ведь не препятствует опять воспользоваться тем же самым примером, так как он хорошо разъясняет дело. Подобно тому, повторяю, как бывает в теле, что тот, кто здоров, обладает крепким телом и свободен от всякой болезни, в силу этого самого и без веселья уже веселится, в здоровье находя радость, и ни перемены в воздухе, ни зной, ни холод, ни скудость стола, ни что-нибудь другое в этом роде не может опечалить его, так как здоровье в состоянии отстранить от него происходящее от всего этого вред, так точно случается обыкновенно и в отношении к душе. Поэтому и Павел, будучи бичуем, гоним, терпя бесчисленные несчастья, радовался, говоря так: «Радуюся во страданиях моих о вас». Не только в Царстве Небесном назначена награда за добродетель, но и в самом страдании, потому что и потерпеть что-нибудь за истину — величайшая награда. Ты ведь знаешь, знаешь ясно, что нет ничего равного терпению, что оно в особенности царицы добродетелей, основание совершенств, безмятежная пристань, мир во время войн, тишина во время бури, безопасность среди злоумышлений. Знаешь, что оно делает обладающего им крепче адаманта, что ему не в силах повредить ни выдвигаемое оружие, ни построенные в боевом порядке войска, ни подводимые машины, ни стрелы, ни пускаемые копья, ни само полчище демонов, ни страшные полки супротивных сил, ни сам дьявол, вступающий в бой со всем своим войском и хитростью. Чего же ты боишься? Ради чего страдаешь ты, которая научилась презирать даже саму жизнь, если потребует время? Но ты желаешь увидеть конец теснящих тебя несчастий. Будет и это, и будет скоро при Божьем изволении. Итак, радуйся и веселись, и находи утеху в твоих добродетелях, и никогда не отчаивайся в том, что мы опять увидим тебя и напомним тебе об этих словах.